истинный бог Пан Юй, как нам добраться к небесам Лафу? Я открою проход в пространстве и отправлю вас туда». Глаза Циньму совершенно ничего не видели, ему оставалось лишь полагаться на свои остальные чувства, чтобы ориентироваться в пространстве. Бабушке Сы пришлось взять его за руку и повести за собой. Пан Юй создал дыру в пространстве и открыл проход в другой мир. Лафу не похоже на верховные небеса императора, там на каждом уголке вас ожидает опасность. Будьте осторожны. Держа Циньму за руку, бабушка Сы взволнованно бросилась в портал. Целинь и Хулинер тут же попытались погнаться следом, но Пан Юй успел закрыть проход, не оставляя им другого выбора, кроме как остаться снаружи. Целитель торжественно проговорил: «Давайте отправимся в Великие Руины, а оттуда в Фэнду, чтобы повидаться со старейшиной. Вместе мы, может быть, что-нибудь придумать. Линер, ты часто путешествуешь туда, используя между жизнью и смертью, показывай дорогу». Слушаясь, Хулинер повернулась к удрученному Целиню. «Молодой мастер отправился на небеса Лафу, жердяй, идем с нами в Фэнду». Сердце Целиня опустело, и он покачал мордой, говоря: «Я хочу остаться здесь и дождаться возвращения владыки. Он так спешил, что не успел приготовить мою пайку». Хулинер улыбчиво ответила: «Пока с нами дедушка-целитель, разве могут возникнуть проблемы с едой? Все навыки лечения и создания пилюль молодого мастера достались ему именно от целителя». Целинь был вне себя от радости и немедленно задрожал, принимая свою истинную форму длинной в 120 метров. Извинительно, заискивающе улыбаясь, он проговорил: «Старые мастера, забирайтесь на спину маленького дракона, мои крохотные шаги довольно быстры, я смогу довести вас до Фэнду. Я там уже бывал». Одноногий, мясник, слепой и остальные забрались на его спину. Между тем мясник с улыбкой проговорил: «Раньше я говорил, что этого жердяя стоило бы положить на новогодний стол вместе с куриными драконами. Он мог бы даже сгодиться в качестве главного блюда. Никогда бы не подумал, что у него побольше мозгов, нежели у куриц. Когда я в последний раз был в деревне, те осмелились восстать и исклевать мое лицо до крови». Целитель улыбчиво спросил: «Какие пилюли ты ешь, и сколько?» Целинь поспешно ответил: «Маленький дракон ест духовные пилюли алого огня, божественной живучести огненного и водного элементов. Обычно размер блюда – одно ведро. Целое ведро каждый раз?» Целитель воскликнул от удивления: «Три вида пилюль – это уже три ведра. Три раза в день, выходит 9. Твой аппетит совсем немалый. Странно, что Муэр еще не обанкротился, кормя тебя». Целинь тоже был шокирован. Изначально он надеялся выманить у целителя хотя бы одно ведро в день, и совсем не ожидал, что получит 9. Такой поворот событий не мог ни радовать и ни удивлять. Немного подсчитав, целитель продолжил: 9 ведер духовных пилюль это слегка многовато, но к счастью у меня есть деньги, поэтому я смогу тебя прокормить». Слепого терзала зависть. В деревне было много богатых людей. Целитель занимался лечением чиновников и дворян, поэтому имел довольно приличный доход. Услышав о его репутации, многие богатые женщины пользовались его услугами. Картины глухого тоже продавались, будто горячие пирожки. Мясник каждый день продавал мясо, а немой ковал инструменты, поэтому им тоже хватало денег. Об одноногом и вовсе не было смысла говорить, а что касалось бабушки Сы, то она отвечала за сокровищницу небесного святого культа и никогда не думала о деньгах на еду и питье. Слепому приходилось выживать, полагаясь на свой дар ясновидения, поэтому его жизнь была довольно горькой и трудной. Именно поэтому он был немного обижен на богачей из деревни. Он думал про себя: «Как повезло, что старейшина еще беднее, чем я, но как жаль, что он уже умер». Глаза Хулинер растерянно вертелись по сторонам, но она не рассказала правды. Жердяй будет жрать так много пилюль, что, когда молодой мастер вернется, он будет шокирован. К тому же мне интересно посмотреть, насколько он разжиреет. Блуждая по небесам Лафу, Циньму тайком поднял руку, пытаясь содрать золотой ивовый лист, закрывающий глаз между его бровей. Бабушка Сы тут же шлепнула его по пальцам, ворча: «Этот глаз очень странный, не открывай его понапрасну». Циньму спорил: «Бабуль, я ничего не вижу и мне очень неудобно идти. Ты ведь не сможешь вести меня за собой все время, верно? Что если мы попадем в опасную ситуацию? Тогда я стану для тебя обузой. Тебе все равно нельзя его снимать». Огрызнувшись и немного подумав, бабушка Сы улыбнулась: «Но твои слова тоже верны, ты не можешь передвигаться, ничего не видя. Давай я помогу тебе его снять. Тем не менее, тебе нельзя исполнять технику трех эликсиров тела тирана». Сказав это, Она дернула за ивовый лист, срывая его с лица парня. Веки между бровями Циньму сдвинулись в стороны, открывая третий глаз, с любопытством вертящийся, осматривая окрестности. Глава 598. Достойные уважения. Муэр, дай посмотреть на твой глаз. Бабушка Сы пристально вглядывалась в его третий глаз, пытаясь найти Фужила, но безуспешно. Затем она достала зеркало, чтобы с его помощью попытаться найти отражение дьявола, но вновь не нашла никаких следов. Убрав зеркало, она спокойно вздохнула и проговорила: «Ты можешь пользоваться этим глазом, но не используй свою магическую силу, бабуля сама справится со всеми опасностями, которые мы встретим. А когда мы увидим святого дровосека, тебе все же придется хорошенько прикрыть свой глаз золотым листом ивы». Циньму кивнул и оставил при себе ивовый лист. Желая осмотреть мир, он впервые использовал свой третий глаз. Он с любопытством огляделся и понял, что мир, увиденный им с помощью этого глаза, несколько отличался от того, что он видел своими нормальными глазами. Глядя именно на практиков божественных искусств, он мог видеть лишь их внешний облик, в то время как его третий глаз мог узреть намного больше. Например, когда он смотрел на бабушку Сы, то помимо ее внешнего облика, он также мог ясно видеть ее божественные сокровища и даже исконный дух. А самое ужасное было то, что, когда он видел ее исконный дух, то хотел съесть этот лакомый кусочек. Он не понимал, откуда появилось это странное, даже дикое чувство, но ему казалось, что его желудок урчит от голода и требует, чтобы он сейчас же вырвал этот исконный дух и слопал. Голод чувствовался по-настоящему и настолько остро, что он хотел съесть все, что попадется ему под руку, буквально. Недавно, когда они очутились в руинах города без участия, он впервые открыл третий глаз, после показался граф земли, в итоге вынужденный погрузить его нефритовую подвеску в него. После случившегося немой, слепой и остальные выковали золотой лист ивы, чтобы запечатать его глаз, поэтому в тот момент он ничего толком и не увидел. Только теперь, вновь открыв третий глаз, он заметил эту особенность. «Проблема в моем третьем глазу или все дело в небесах, Лафу?» Циньму подавил желание перекусить исконным духом своей бабули и погрузился в глубокие размышления. «Но при чем тут они, небеса, Лафу? Это мир дьяволов, тогда может это могло произойти из-за дьявольской ци? Нет, такого быть не может, она не может пробудить во мне такой ужасный голод, значит дело все же в моем третьем глазу. Странно, почему я чувствую его, когда открывается глаз?» Несмотря на всю свою озадаченность, из-за неимения идей он отложил этот вопрос до лучших времен и последовал за бабушкой Сы к ближайшему жертвенному алтарю. Святой Дровосек и остальные 24 бога построили целую кучу высоких, пирамидальных жертвенных алтарей, используемых для жертвоприношения небес Лафу, чтобы вынудить Фужила прекратить войну. И на их страже определенно стоял лично Святой Дровосек, ведь пока они под надежной защитой, Фужила и остальные дьяволы не осмелятся напасть на верховные небеса императора. Поэтому, чтобы найти святого дровосека, самым разумным решением было отправиться к жертвенным алтарям. Циньму огляделся по сторонам и увидел, что небеса Лафу были почти такими же, как тогда, когда ему показал их Фужила, с одной лишь разницей, сейчас они были еще более ненадежными или порой даже коварными. Огромные планеты выше, охваченные сильными землетрясениями, разрушались силой притяжения небес Лафу. Магнитуда землетрясения была настолько ужасающей, что вызвала извержение вулканов и увеличила скорость штормов в десятки раз. Штормы напоминали острое духовное оружие с запредельной силой. Находясь повсюду, под их натиском превращались в пыль даже вулканы, постоянно появляющиеся из-за резких содроганий. Тем не менее больше всего пугал океан. Ужасающие волны, достигающие неба, двигались со сверхзвуковой скоростью, уничтожая все и вся на своем пути. Землетрясения, штормы, волны, вулканы, земля, вода, ветер и огонь. Эти элементы, некогда даровавшие жизнь всему живому, сейчас делали небеса Лафу непригодными для всякого обитания. Из-за происходящих повсюду катаклизмов даже пространство стало нестабильным. Расколовшись надвое, оно образовало собой длинную, но узкую трещину между небом и землей, которая подобно тончайшим зеркалам отражала далекие или близкие пейзажи. Возникшие трещины были либо настолько длинными, что было невозможно увидеть их конца, либо очень короткими, не насчитывая даже 60 сантиметров. Из-за того, что они были невероятно тонкими, их было очень трудно заметить, поэтому каждый шаг должен был быть сделан с крайней осторожностью. Если случайно пройти через такую трещину, то тебя, скорее всего, попросту разрежет надвое. Остроту пространства не стоило недооценивать, и, очевидно, пострадав от такого, вряд ли стоит надеяться на выживание. Защищаясь от огромных волн, бабушка с Ицинму увидели, как невероятно громадную волну, свыше 3 километров в высоту, разрезала на 2 половины пространственной трещиной. Вокруг бабушки Сы вспыхивали звезды, образуя собой силовое поле великих всеобъемлющих небесных звезд, на которое она положилась, чтобы отгородиться от опасности вокруг и защититься от катастроф небес Лафу. Она уже вступила в область Бога, поэтому даже несмотря на то, что практически все вокруг было невероятно опасным, здешние бедствия были ей не страшны. Циньму огляделся и пришел к осознанию, что это место было похоже на ад. Вокруг порхали души умерших местных дьяволов, отчего у него неистово разыгрался аппетит. Схватившись обеими руками за голову, он попытался отбросить все мысли о пожирании души, почувствовал, как его сердце сдавливает удавкой страх. «Во что превратил меня этот глаз?» В этот самый момент посреди бесплодной равнины они внезапно увидели огромный труп дьявольского бога, оказавшийся в центре шторма, но каким бы сильным ни был шторм, он не мог сдвинуть труп с места. Они подошли поближе и поняли, что даже несмотря на свое лежачее положение, труп был более 90 метров в высоту. Торчащие из него крылья со временем превратились в кости, а его 4 копыта напоминали бычьи, только в разы больше и переливались золотыми оттенками. Помимо этого, Циньму видел в теле этого дьявольского бога светящиеся божественные сокровища. Они вошли через отверстие одного из них и увидели, что вся земля внутри оказалась полностью погребена под водой, а солнце, луна и звезды в небе были окончательно разрушены. От божественных сокровищ осталось совсем немногое. Еще более странным казалось то, что на этой земле были построены дома, многие из которых уже тоже погрузились под воду. Когда-то это был лагерь для беженцев дьявольской расы. Похоже, его уничтожили всего несколько сотен лет назад, удивленно проговорила бабушка Сы и после задумчиво продолжила. Возможно ли, что после катастрофы на небесах Лафу некоторые дьявольские боги решили пожертвовать своими физическими телами, чтобы обычные дьяволы смогли жить в их собственных божественных сокровищах? Циньму огляделся по сторонам своим 3-м глазом и увидел, что где-то очень далеко, над разрушенной галактикой находились принадлежащие дьявольскому богу райский дворец, явно сильно обветшалый, и летающий мост, тянущийся от него. Между тем внутри дворца ему с трудом, но удалось разглядеть обитавшую там душу, крайне слабую душу. Она стояла там в одиночестве и, казалось, пребывала в печали. Ему тут же захотелось подлететь и съесть эту скорбящую душу, но его сердце больше не чувствовало голода, а переполнилось уважением. Душа – единственное, что осталось от этого дьявольского бога. Он отдал свои божественные сокровища соплеменникам, или может быть даже членам семьи, чтобы те спокойно жили в них. Поступив так, он защитил их жизни, однако его физическое тело не смогло защититься от стихийных бедствий и в конце концов погибло. Его соплеменники, возможно, жили в его божественных сокровищах долгое время, но и те тоже были разрушены стихийными бедствиями. Он истощил свой исконный дух, у него осталась только душа. Все его соплеменники давно мертвы. Его душа, судя по всему, стоит там уже 100 лет. Оглядевшись 3-м глазом, Циньму увидел вокруг целое множество блуждающих душ, которыми были дьявольские простолюдины, умершие в божественных сокровищах дьявольского бога. Глядя на его божественные сокровища жизни и смерти, он понимал, что вестника смерти здесь не было. Дьявольский бог уничтожил божественные сокровища жизни и смерти, поэтому души всех этих почивших дьяволов оказались в ловушке. У каждой расы есть свои вдохновляющие и трагические личности. Циньму закрыл глаз в межбровье и почувствовал отвращение от тех мыслей, когда он захотел съесть эти души. Это не его мысли, это не его подсознание. Он не может быть настолько мерзким и злым. Неважно, кто влияет на мои мысли, ты мне отвратителен. С такими мыслями Циньму вновь открыл глаз и обернулся. Речь Юду слетел с его уст, и позади него образовались врата небесной воли. Когда они широко распахнулись, он не стал исполнять проводника душ, а вместо этого изменил божественное искусство. Он хотел отправить души этих дьяволов в Юду. В божественных сокровищах дьявольского бога повеяло волнами холодного ветра, тут же втягивающегося во врата и улетающего во тьму. По другую сторону появилось множество маленьких лодок, которые прибыли за душами. Вскоре холодный ветер прекратился и фонарь осветил лицо Циньму. «Опять ты? Как так получилось, что на этот раз ты ничего не натворил?» Во вратах послышался крайне удивленный возглас старшего вестника смерти. Циньму махнул рукой и закрыл врата небесной воли, говоря: «Бабуль, пойдем». Бабушка Сы, посмотрев на него, мягко кивнула и с выражением полного удовлетворения похвалила: «Муэр повзрослел». Когда они уже собирались было уходить, откуда-то издалека донесся слабый голос: «Спасибо». Услышав этот голос, Циньму слегка удивился. Он повернул голову и увидел, как прямо на его глазах душа этого дьявольского бога рассеивается в его величественном райском дворце, а тот, в свою очередь, быстро разрушается, пока звезды одна за другой затухают. «Муэр, смотреть больше нет смысла, его душа уже рассеялась». Бабушка Сы схватила его за руку и быстро вывела из божественных сокровищ. Его желание не исполнялось, поэтому он не мог рассеять свою душу, иначе мы бы сейчас видели только прах. Но когда его душа рассеется, божественные сокровища тоже разрушатся. Как раз в тот момент, когда они оказались снаружи, позади них разразилась ударная волна, и божественные сокровища, одно за другим, с грохотом исчезли, а сразу же после во все стороны распространились яростные взрывы. Бабушка Сы поспешно увела Циньму подальше, но ударные волны от взрывов все же достали до них, подбросив их обоих высоко вверх. Бабушка Сы в попыхах пыталась развернуть силовое поле великих всеобъемлющих небесных звезд, чтобы защитить Циньму, но в этот момент луч чего-то черного вылетел из эпицентра взрыва и, двигаясь извивающимся драконом наводнения, прорвался через ее божественное искусство. «Муэр помог доставить души твоего народа в Юду, а ты смеешь нападать на него?» Бабушка Сы разъярилась и уже было хотела что-то предпринять, как вдруг этот луч черноты закружился вокруг затылка Циньму, в итоге превратившись в черное свечение. В его центре стали проступать линии интенсивного красного света, образовывавшие собой красный круг, чем-то напоминая кровавую дьявольскую луну на кромешно-черном ночном фоне. Циньму повернул голову, но не увидел дьявольской луны. Он поспешно достал зеркало, через которое мог отразить свой затылок, и только тогда увидел дьявольскую луну, медленно кружащуюся позади. В ее черном сиянии можно было увидеть бесчисленные, непрерывно изменяющиеся дьявольские письмена. Гнев бабушки Сы сменился на милость, и она с улыбкой сказала: «По крайней мере, у тебя до сих пор есть совесть. Муэр, эта дьявольская луна сформировалась из оставшейся энергии божественных сокровищ этого дьявольского бога. Он использовал ее, чтобы отплатить тебе за доброту, и благодаря этому ты сможешь значительно ускорить свое совершенствование на дьявольском пути». Циньму сразу почувствовал появление этой дьявольской луны, и как его дьявольская жизненная энергия быстро возрастает, у него даже возникло чувство, что еще чуть-чуть и он будет в состоянии за раз прорваться через божественное сокровище семи звезд. «Бабуль, душа этого дьявола должна была видеть, что я человек, почему он помогает мне?» озадаченно спросил Циньму. Бабушка Сы сделала пару шагов в сторону жертвенных алтарей и сказала: «Если рассуждать по твоей логике, то зачем тогда ты помог переправить души дьявольской расы в Юду?» Циньму удивленно замер, в то время как бабушка Сы улыбнулась. «У тебя невинное сердце новорожденного ребенка, к тому же ты наткнулся на дьявола, который знает, что нужно отплачивать за доброту. Среди дьяволов тоже встречаются достойные уважения герои». Глава 599. Божественное искусство. Циньму был на мгновение ошеломлен. Белая шелковая лента до сих пор закрывала его глаза. Спустя некоторое время его лицо расплылось в радостной улыбке, и он быстрыми шагами догнал бабушку Сы. Третий глаз на его лбу смотрел на нее, и хоть он до сих пор видел ее исконный дух, неостановимое желание сожрать его пропало. Его сердце успокоилось. Возможно, в мире было много таких же красивых лиц, как у нее, но не за каждым из них крылась такая добрая и прекрасная душа. На самом деле он был глубоко благодарен за то, что у берега реки его нашла именно бабушка Сы. Его доброта передалась ему не от кого другого, как от бабушки. Несмотря на то, что она была известна как святейшая небесного дьявольского культа и обладала репутацией злой женщины, убившей своего собственного мужа, на самом деле она была самым добрым человеком в деревне Цаньлаа. У всех других жителей были свои злые стороны и причины, вынудившие их спрятаться в великих руинах. Бабушка Сы была единственной, кто пришел туда по своей собственной воле. Она понимала, что ее красота сделала из нее роковую женщину, и решила скрыться под обликом старухи, не вынуждая людей сражаться из-за нее друг с другом. Другие женщины пытались сделать себя красивее и воспринимали красоту своего рода оружием. Она же, с другой стороны, изо всех сил старалась сделать себя как можно уродливее. «Теперь я могу контролировать желание, вызванное этим глазом», — радуясь, Цинь Му начал осматривать окрестности. Несмотря на то, что вокруг кишело разбитыми душами дьявольской расы, он уже мог смириться с тем, что видел, и не испытывал желания проглотить их. Бабушка Сы повернула голову и мило спросила: «Муэр, кажется, твоя аура слегка изменилась. Что случилось? Что-то замечательное?» Пребывая в отличном настроении, Цинь Му улыбчиво ответил: «То, что делает меня счастливым». Бабушка Сы полюбопытствовала: «Что именно? Расскажи». Цинь Му громко проговорил: «Я думаю, что моя бабуля не только самая красивая женщина в мире, но и самая добрая». Бабушка Сы покачала головой, жемчужные серьги, свисающие с ее ушей, заколебались. «Разве дьяволица из небесного дьявольского культа может быть самым добрым человеком? Я определенно не такая. Муэр, самый добрый человек, это ты». Рассмеявшись, Цинь Му ответил: «Владыка небесного дьявольского культа тоже не может обладать доброй душой». Настроение бабушки Сы тоже улучшилось. Болтая и смеясь, парочка продолжила двигаться в сторону ближайшего алтаря. Внезапно Цинь Му и бабушка Сы одновременно остановились, смотря в сторону алтаря. Возвышаясь вдали, он напоминал гору, четыре склона которой были покрыты ступенями. Эти ступени напоминали лестницу в рай, исчезающую среди туч. Жертвенный алтарь был настолько высоким, что выглядел как вертикальная скала. Поверхность его лестниц непрерывно мерцала всевозможными рунами, и именно они приносили небеса Лафу в жертву. Святой Дровосек построил этот алтарь, использовав в нем метод кровавого жертвоприношения дьявольской расы. Но для принесения в жертву целого мира одного подобного строения было недостаточно. Лишь возведя много таких, он сможет разорвать небеса Лафу на части, превращая их в чистую энергию. Подобный метод определенно был довольно спорным, поэтому святой Дровосек не стал бы пользоваться им бездумно. Дело было в том, что у Верховных Небес Императора не было шансов на победу, поэтому у него, по сути, не оставалось другого выбора. Но причина, по которой у Верховных Небес Императора не было шансов на победу, состояла не в огромной силе дьявольской расы, а в том, что именно их нужно было принести в жертву, чтобы добраться к вечному миру. Дьявольская раса не была слишком сильной, но их желание уничтожить Верховные Небеса Императора было непобедимо. В этот момент на вершине алтаря стоял бог, размахивающий боевым топором. Его ци и кровь вздымались к небу. У подножия строения, будто стая насекомых, роились десятки тысяч дьяволов, атакуя и карабкаясь вверх. Стоя на вершине, бог продолжал безостановочно размахивать топором. Белоснежные лучи обрушались на армию внизу, поднимая в воздух бесчисленные отрубленные конечности. Один человек с топором сдерживал десятки тысяч дьявольских солдат, превращая их кровь в реки и окрашивая алтарь в красный цвет. Вьюх, вьюх, вьюх. Свист взмахов боевого топора раздавался раз за разом. Ступени уже были засыпаны трупами, но остальные дьяволы не боялись смерти. Продолжая нестись вперед, будто потоп, они обезумевши взбирались наверх, желая убить врага. Бабуль, эти дьяволы, обычные практики божественных искусств. Они определенно не ровня богу. Осматривая армию дьяволов, Цинь Му растерялся. Почему они так просто отдают свои жизни? Бабушка Сы тоже была слегка озадачена. Дьяволы и вправду шли на верную смерть. Даже если среди них и были практики области божественного моста, они все равно ничего не могли противопоставить богу на алтаре. Тот был одним из 24 уважаемых богов, приглашенных святым Дровосеком, и владел поразительной силой. Несмотря на то, что Дровосек все же был сильнее, его можно было считать крайне выдающимся. Даже если в бой пойдет еще больше дьяволов, он все равно выстоит. Фужила не настолько глуп, задумчиво проговорила бабушка Сы. В таком случае, чего дьяволы, жертвующие собой понапрасну, желают добиться? Они не слишком истощат силы бога. Неужели среди них прячется дьявольский бог? Цинь Му сосредоточился, его третий глаз отчетливо увидел божественные сокровища всех сражающихся, но среди них не оказалось дьявольского бога. Это кровавое жертвоприношение. Внезапно догадавшись, что происходит, он прокричал: «Фужила планирует использовать кровавую жертву и перенести сюда какое-то ужасающее существо. Где-то неподалеку определенно прячется дьявольский бог, готовящийся выполнить ритуал. На этом слове кровь на алтаре внезапно перестала течь. Все трупы и выжившие замерли и неконтролируемо подлетели в воздух. Будь то живой или мертвый дьявол, их тела распались, а плоть, кровь, кости и даже исконные духи завибрировали, превращаясь в кровавую реку, кружащуюся вокруг алтаря и бога, стоящего на нем. Бог на вершине взмахнул своим боевым топором, разражаясь невообразимой божественной мощью. Его движения были изящны, а божественное искусство заклятия, которое он исполнил, поражало. Тем не менее, прервать ритуал так и не удалось. Цинь Му немедленно оглянулся, осматривая все вдали в попытке обнаружить дьявольского бога, приносящего своих сородичей в жертву. Для проведения ритуала кровавого жертвоприношения требовалось личное участие дьявольского бога, поэтому он определенно находился где-то неподалеку. Бабушка Сы тоже пришла к такому выводу и начала осматриваться. Она уже создала свою схему циркуляции жизненной Ци, которая включала в себя божественные глаза слепого. Ее божественные искусства зрачка были слегка упрощенной версией навыка пробуждения глаз девяти небес, однако, учитывая ее совершенствование области Бога, исполняя божественные глаза, она обладала ужасающим зрением. И все же, оглянувшись вокруг, она так и не смогла найти место, где скрывался дьявольский бог, исполняющий ритуал. «Если бы я знала, то позвала бы с нами слепого», — волновалась бабушка Сы. Но в этот момент стоящий сбоку от нее Цинь Му тихо прошептал: «Бабуль, я его нашел». Бабушка Сы была ошеломлена, но не имея времени на раздумья, она тут же спросила: «Где он?» Парень тыкнул пальцем в небо над жертвенным алтарем, и она быстро перевела туда взгляд, но увидела лишь кровавую реку, носящуюся в воздухе кружащимся вихрем, и никаких следов дьявольского бога. Глаз Муэра поистине странный, раз сумел увидеть того дьявольского бога, недоумевала она, откуда он взялся, и почему граф земли хочет его запечатать. Несмотря на то, что Цинь Му мог пользоваться лишь глазом между бровей, его зрение было крайне удивительным. Он мог разглядеть то, что было невидимо для других божественных глаз, включительно с невероятно странным методом маскировки дьявольского бога. Было очевидно, что тот использовал необычное божественное искусство сокрытия. Дьявольский бог прятался в пространственной трещине над жертвенным алтарем и произносил свое заклятие. Иногда он переворачивался с ног на голову, развивал волосами или неуверенно шагал вокруг, ведя себя довольно дико и безумно. Цинь Му торжественно проговорил: «Бабуль, смотри в ту сторону, куда тянется нить моей жизненной ци. Как только я покажу тебе его точное местонахождение, убей его». Бабушка Сы закричала: «Тебе нельзя выполнять технику трех эликсиров тела тирана, используй только прядь ци. Передай мне великие небесные дьявольские рукописи». Сердце Цинь Му слегка дрогнуло, и в воздух подлетел клубок ниток. В следующий миг его ци превратилась в прядь, поднимаясь в небо над алтарем. Прядь жизненной ци потянулась прямо к тому месту, где прятался дьявольский бог, произносящий заклятие. В тот же миг бабушка Сы использовала великие небесные дьявольские рукописи, и в небе, будто нить, начали извиваться бесчисленные руны. Нить, созданная из рукописи, двинулась вдоль пряди жизненной Ци Циньму, быстро расширяясь. Магическая сила бабушки Сы наполнила великие небесные дьявольские рукописи, когда-то созданные мастером-основателем небесного святого культа. Тот превратил писание в сокровище, которое, будучи закрытым, выглядело как обычный клубок нитей. Однако, если его развернуть с помощью ци, оно превращалось в бесчисленное количество текстов. Между тем рукописи также были духовным оружием, обладающим невероятной силой. Однажды бабушка Сы уже использовала их для борьбы с бесчисленными практиками в городе Пограничный Дракон, а когда Цинь Му вместе со старейшиной деревни впервые вошел во тьму великих руин, они были одним из сокровищ, которые он взял с собой. Но у Цинь Му уже было свое духовное оружие, из-за чего теперь он редко использовал великие небесные дьявольские рукописи. Теперь ему было не слишком удобно ими пользоваться. Тем не менее, для бабушки Сы рукописи были лучшим оружием, отлично подходящим под ее технику и природу. С их помощью она могла исполнять даже превращения, свойственные лишь божественным искусствам. Но так как Цинь Му был владыкой небесного дьявольского культа, которому полагалось владеть артефактом, она не смела брать их себе. К этому моменту прядь жизненной Ци Цинь Му протянулась на 80 километров и должна была вот-вот добраться к укрытию дьявольского бога. Тем не менее, длина его пряди достигла предела. Исполняя технику трех эликсиров тела тирана, он мог сделать ее в 6 раз длиннее, но теперь это было ему не под силу. Муэр, тебе нельзя исполнять свою технику. Укажи направление, в котором скрывается дьявольский бог, и я убью его». Бабушка Сы предупредила его еще раз. В небе за ее спиной протянулся божественный мост. Затем на его поверхности возник исконный дух и зашагал на противоположную сторону, добираясь к райским дворцам. Закричав, бабушка Сы разразилась божественной мощью. У преддверия южных небесных врат засиял свет девяти небес. Описания великих небесных дьявольских рукописей начали извиваться, будто тонкая духовная змея, проскальзывая во вражеское укрытие. Дьявольский бог находился на критическом этапе создания заклятия. Внезапно в небо взмыл луч света, и серебряная линия проткнула его между бровей. Ошеломленный дьявол поспешно схватился руками за лоб, пробуя нить на ощупь. «Что это?» – недоумевал он. Сбоку от Циньму развивались красивые волосы бабушки Сы, ее одежда трепетала на ветру, отчего она напоминала бабочку. Одно за другим, ее божественные искусства понеслись в сторону врага. Выражение лица дьявола резко изменилось, и как только он попытался выдернуть нить из своего лба, великие небесные дьявольские рукописи внезапно расширились, высвобождая силу сотен божественных искусств. Бум, бум, бум. Из пространственной трещины донеслись бесчисленные вибрации, и вскоре оттуда потекла кровь дьявольского бога. Она напоминала рану в небе, из которой водопадом лилась кровь. Бабушка Сы вздохнула с облегчением, все еще держа великие небесные дьявольские рукописи. Подняв голову, она увидела, что прервать кровавое жертвоприношение не удалось. Несмотря на то, что дьявольский бог погиб, ритуал уже был закончен. Глава 600. Зачахший старый солдат. Великие небесные дьявольские рукописи все еще были клубком ниток, и бабушка Сы хотела передать их Циньму, но тот покачал головой. «Бабуль, пускай рукописи останутся у тебя, на небесах Лафу довольно опасно, а для меня они сейчас бесполезны». Бабушка Сы достала маленькую бамбуковую корзинку, это была цветочная корзинка с круглым верхом и квадратным дном. В ней лежали ткани, ножницы и серебряные игры, которые, должно быть, были ее духовным оружием. Они посмотрели на бурлящую кровавую реку в небе и увидели, как она заманивает в ловушку бога с боевым топором. Судя по всему, целью жертвоприношения определенно был не самый обычный призыв бога. Река должна была обратиться кровавым светом призыва, но вместо этого от нее отделялись сгустки крови, которые тут же превращались в разные виды чудесных, по-настоящему загадочных рун, предназначающихся для дьявольских жертвоприношений. Циньму уже знал несколько подобных ритуалов. Например, перемещающие призраков, отправляющие богов приказные руны были методом жертвоприношения короля дьяволов Дутиня, который в прошлом распространил их в вечном мире с целью призвать себя туда. Однако после встречи кое с кем он отбросил эту мысль. Дьявольской расе принадлежало множество небес, частью которых также были погрузившиеся в разрушение небеса Дутиня и Лафу. Но местные обитатели обоих этих миров не сдались, всячески пытаясь выжить и увеличить численность своего народа. На самом деле большинство способов жертвоприношения происходили от дьявольской расы, построившей свою собственную уникальную цивилизацию, кардинально отличную от вечного мира и верховных небес императора. Человеческая раса, в свою очередь, научилась многим способам жертвоприношения именно у дьявольской расы. Например, таковые в великих небесных дьявольских рукописей происходили именно от дьявольского пути совершенствования. Человеческая раса научилась у дьяволов не только способам жертвоприношения, но и множеству других дьявольских техник. К примеру, шаманские заклятия Дворца Золотой Орхидеи были получены от шаманского бога Куя, который был самым настоящим дьявольским богом, посланным с райских небес в Юду. Здесь что-то не так. Бабушка Сы осмотрела кровавую реку вокруг жертвенного алтаря, на которой появлялось все больше кроваво-красный рун. Тем временем бог, который прибыл из великих руин, уже был окончательно пойман в ловушку. Все его потуги прорваться через жертвенный ритуал не увенчивались успехом. В очередной раз собрав все свои силы, он попытался сбежать с жертвенного алтаря, но вновь безуспешно. Способности дьявольского бога, который проводил жертвенные ритуалы, не больно-то впечатляли, иначе он бы не погиб так просто от внезапной атаки бабушки Сы. Все это говорило о том, что его способности должны значительно уступать таковым у бога с боевым топором, но на практике оказалось, что его метод жертвоприношения был необычайно глубок и непостижим. Даже после его смерти жертвоприношение продолжило исполняться и смогло поймать бога в ловушку. Более того, у него не было ни единого шанса на освобождение. Он собирается принести в жертву этого бога. Вздрогнув, бабушка Сы пробормотала. Он хочет предложить его некоему древнему существу вместе с кровавой рекой, чтобы это существо вышло на волю. Цинь Му не очень-то интересовался жертвоприношениями, поэтому его достижения на этой стезе были ниже, чем у бабушки Сы. Тем не менее, он видел, что бог находится не в лучшем положении, ведь прямо из-под его доспехов медленно вытекали капли крови, которые поднимались в воздух и сливались с кровавой рекой. Даже боевой топор в его руках и доспех на его теле начали разлагаться. Исполненный дьявольский метод жертвоприношения был слишком силен. Бог, искусно орудовавший боевым топором, уже значительно ослаб. Чем больше ци и крови он терял, тем труднее ему становилось защититься от этого ритуала. Дьявольский бог, которого убила бабуля, вероятно, был одним из лучших экспертов по жертвоприношениям. «Ты убила чрезвычайно важного дьявольского бога», — воскликнул Цинь Му, смотря на размахивающего боевым топором бога. «Но я не могу спасти его», — грустно ответила бабушка Сы. «Мы только отправим себя на верную смерть, если бросимся к жертвенному алтарю. Мы не можем ни остановить эту жертву, ни остановить нисхождение древнего существа». Между тем бог продолжал носиться по жертвенному алтарю, все сильнее и сильнее истощая себя. Наконец он сдался и, встав на вершине алтаря, поднял голову к небу, желая посмотреть на что-то. Это был конец его пути, ему ничего не оставалось, кроме как принять свою участь и стать удобрением для другого древнего существа. «Мне давно следовало умереть», — мрачный голос бога прокатился по округе глухим раскатом грома. Он стоял на жертвенном алтаре и громко говорил: «Я должен был умереть давным-давно. Я должен был погибнуть в катастрофе 20-тысячелетней давности. Я должен был умереть вместе со своими товарищами на поле боя. Я не должен был бездействовать. Я не должен был превращаться в каменную статую в великих руинах. Я не должен был бороться, находясь на пороге смерти, чтобы защитить какую-то дерьмовую надежду на какое-то дерьмовое будущее». Цинь Му и бабушка Сы были ошеломлены. Они смотрели на бога беспомощными взглядами, желая спасти его, но прекрасно понимали, что это им не по силам. Между тем бог опустился на одно колено и, размахивая боевым топором, чтобы защититься от кровавого жертвоприношения, уже более серьезно продолжил: «Надежда, будущее, деревня беззаботная. Мы слишком долго молчали, император-основатель. Мы были так безмолвны, что потеряли боевой дух, так безмолвны, что каменные статуи застыли, так безмолвны, что люди, которых мы должны были защищать, уже умерли. Я уже давно не видел знакомых лиц. Мы так долго молчали, что даже эти горы изменились. А что насчет тебя?» Он повысил тон и оглушительным голосом отчитал в небо: «Император-основатель, что насчет тебя? Где ты? Идеальный мир в твоем сердце, это деревня беззаботная, в которой ты живешь. Ты видел, как твои подчиненные, старые солдаты, которые следовали за тобой, чахнут и умирают один за другим. Как ты можешь прятаться, когда люди, которых ты должен защищать, умирают от банальной старости? Почему ты не появился? Прошло 20 тысяч лет, а ты до сих пор не оправился от поражения? Разве ты не должен был набраться уверенности и покинуть деревню беззаботную? Мы все еще ждем твоего призыва, чтобы снова сразиться с небесами. Где ты?» Цинь Му и бабушка Сы слышали голос, разносящийся по небу и земле вторящим эхом. Но на небесах Лафу не было того, кто мог ответить на его упреки, на его недовольство. «Мое гусиное крыло, развейся со мной». На вершине высокого жертвенного алтаря, посреди интенсивного кроваво-красного света, бог изо всех сил старался применить свое духовное оружие, и в этот момент несравненно интенсивный свет вырвался к небу. Свет был таким ослепительным, что трудно было открыть глаза. Даже без императора-основателя защита до сих пор существует. «Я, бывший подчиненный императора-основателя, Небесный император звезды, солдат дивизиона Банитнаш, Ло Юй, использую это покалеченное тело, чтобы защитить наш народ и помешать твоему гнусному появлению, зверь. Развеять оружие, развеять дух». Вспыхнули лучи и прогремел сотрясающий мир грохот. Ужасающие пульсации хлынули во все стороны от жертвенного алтаря, и бабушка Сы немедленно исполнила силовое поле великих всеобъемлющих небесных звезд, чтобы защитить себя и Цинь Му. А уже в следующий миг их накрыли бескрайние волны. Интенсивные кольца света пронеслись над силовым полем великих всеобъемлющих небесных звезд, и земля вспенилась, подобно обугленной древесине. Когда кольца света разлетелись вдребезги, Разбитая планета в небе встряхнулась и подняла на своей поверхности огромные, массивные волны, подпирающие собой небеса и землю, но даже они были остановлены этим взрывом, а затем рухнули вниз и растеклись. Взрыв был мимолетным, и вскоре вокруг жертвенного алтаря воцарился покой. Кровавые реки, еще миг назад кружащиеся вокруг вершины жертвенного алтаря, больше не существовало. Ранее находящиеся на жертвенном алтаре бог и его боевой топор были буквально стерты, а сломанный жертвенный алтарь источал кровавый цвет. Бог уже развеял свое оружие и свой исконный дух, используя мощь своей жертвы, чтобы остановить этот жертвенный ритуал и изгнать древнее существо обратно в свое логово. Циньму посмотрел на жертвенный алтарь, выкрашенный в кроваво-красный цвет, и, раскрыв рот, какое-то время неподвижно стоял. «Муэр, идем», не удержавшись, заговорила бабушка Сы. Решив освободиться, он принял правильное решение. В конце концов он выполнил свое обещание. «Поторопимся к следующему алтарю. Надеюсь, мы сможем встретиться со святым дровосеком». Циньму молча последовал за ней. Бабушка Сы не привыкла видеть его таким и с улыбкой обернулась к нему. «Это на тебя не похоже. Я думаю, что мой предок, император-основатель, не такой великий герой, каким я его себе представлял. После того, как я узнал, что я из деревни Беззаботной, и что я потомок императора-основателя, у меня всегда была мысль, что я должен стать величайшим героем, как император-основатель, благодаря высшим идеалам которого за ним следовало неисчислимое множество уважаемых героев. Я считал его дружелюбным и почтенным. Однако он покачал головой и некоторое время молчал. Он может быть не тем, кем я всегда его считал. Может, он простой старик, который боится смерти. У него нет такого мужества, нет такой широты ума. Он прячется в деревне Беззаботной только для того, чтобы жить своей пьяной мечтой. Может, он подвел тех бесчисленных героев, которые следовали за ним. Бабушка Сы моргнула и расхохоталась. «Муэр, ты еще ребенок, почему ты так много думаешь? Когда я была твоего возраста, Ли Тяньсин уже проникся ко мне симпатией, и я думала о том, как от него избавиться. Что же до старейшины деревни, в твоем возрасте он купался в грязи, как самая настоящая свинья», — Циньму с улыбкой сказал. «Дедушка-старейшина, к тому времени, скорее всего, уже отдал дань уважения своему мастеру и готовился к становлению императором людей. Разве у него было бы время купаться в грязи? Бабуль, ты опять шутишь?» Бабушка Сы увидела, что он улыбается, и улыбнулась в ответ. «Я вырастила тебя, и хоть я плохо обращалась с тобой, когда ты писался в кровать, и не хотела тебя растить, я всегда беспокоилась о том, что ты захочешь бросить меня, когда вырастешь, и уйдешь из деревни. Я до сих пор продолжаю думать, все ли хорошо с тобой или нет, всегда беспокоюсь, что ты можешь пострадать. Может быть, это всего лишь образ мышления родителя, который не хочет, чтобы ты так быстро повзрослел и имел столько проблем, а лишь как можно дольше оставался беззаботным. Это все старейшина виноват, именно этот старый пердун сделал тебя императором людей. Зачем ему это надо было? Когда мы вернемся, я окроплю его каменную статую кровью черной собаки». Приближаясь к окрестностям второго алтаря, уже издалека можно было увидеть сражение между дьявольским и обычным богом за контроль над алтарем. Два бога яростно сражались, создавая поразительное зрелище. Разве Фужила не боится, что святой дровосек проявит безжалостность и принесет в жертву небеса Лафу? Покачал головой Циньму. Бабушка Сы поставила на землю корзинку с цветами и, достав из нее ножницы, вытащила несколько лоскутов ткани. Ловко двигая пальцами вверх-вниз, она соткала изорванную рубашку и с улыбкой сказала: «Фужила пытается заполучить как можно больше рычагов давления для переговоров. Чем больше жертвенных алтарей он снесет, тем более веским будет его слово». Вверх. Рваная рубашка, которую она только что соткала, взлетела и полетела на поле боя. Затем она приблизилась к дьявольскому богу и наделась на него. Глава 601. Крохотная обувь бабушки Сы. Дьявольский бог сражался с богом из великих руин, всеми силами защищающим алтарь, и несмотря на то, что он мог видеть и слышать все вокруг, сила противника была настолько огромной, что вынуждала его полностью сконцентрироваться на бое. Когда рубашка подлетела к его телу, он не заметил в ней никакой угрозы и не защитился, отреагировав лишь тогда, когда она обмоталась вокруг него, но было уже слишком поздно. Как только рубашка наделась, она сжалась, сдавливая его грудь и ломая ребра одно за другим. Казалось, она была покрыта иголками, которые вонзились в него, проносясь по его телу волной острой боли, выдержать которую было почти невозможно. Бедолага не мог дышать, поэтому быстро сжал свое тело в размерах, что было довольно простым заданием для дьявольского бога. В этот миг возле него просвистел меч противника, уклониться от которого ему получилось по случайности. Тем не менее, когда он сжался, рубашка, связывающая его, тоже уменьшилась. «Разорвись!» С криком, его тело начало расширяться, но рубашка не растянулась обратно. Вместо этого дьявол услышал, как ломаются его ребра. Более того, кроме ребер, его 5 внутренних органов и 6 кишок почти одновременно раздавились и лопнули. Его грудь сжалась до толщины большого пальца, а все тело было покрыто серебряными иголками, торчащими из рубашки. Это делало любые действия невозможными, решение расшириться в таком положении было самоубийством, и как только его тело попробовало расшириться, бог на алтаре пронзил его голову мечом, мгновенно убивая исконный дух. Дьявольский бог смотрел вперед с широко открытыми глазами, из его рта потекла кровь. «Если бы на меня не одели эту сжимающую рубашку, ты бы не смог победить», договорив, он выдохнул в последний раз. Рубашка тут же оторвалась от трупа и вернулась обратно к бабушке Сы. Разорвавшись на несколько кусков ткани, она спряталась в корзине. Рассматривая куски ткани в корзине, Циньму поинтересовался. «Навык шитья бабули становится все лучше день ото дня. Откуда у тебя эта ткань, и как она смогла сдержать физическое тело бога? Она пошита из сухожилий богов, а также из нескольких кусков сухожилий дракона, которые я нашла в великих руинах. Их было очень мало, поэтому вышло лишь несколько обрывков ткани», — улыбчиво ответила бабушка Сы. «Ключ все еще кроется в великих небесных дьявольских рукописях. Именно они смогли сшить эти обрывки вместе, не оставив дьявольскому богу шанса выбраться». Циньму удивленно моргнул. «Что еще, кроме рубашки, может пошить бабуля? Еще я могу пошить крохотную пару обуви, у меня до сих пор осталось 2 подошвы из кожи дьявольского бога, ее должно хватить на 2 пары». Бабушка Сы достала 2 пары подошв, невинно моргая и улыбаясь. «Если кто-то оденет мою крохотную обувь, он станет неживым, не мертвым и никак не сможет снять ее обратно. Муэр, не хочешь носить такую?» «Не хочу. В детстве ты заставляла меня носить маленькую обувь, из-за чего у меня теперь маленькие ноги». Пока они болтали, бог, охраняющий алтарь, позвал их к себе. «Двое друзей, да, они хотят подняться?» Циньму и бабушка Сы взобрались на алтарь. Бог на его вершине напоминал нефритовое дерево, трепещущее на ветру, и выглядел очень красивым. Увидев внешность бабушки Сы, его сердце Даа задрожало, но он поспешно привел свой дух в порядок и, поклонившись, выразил свою благодарность. «Так это владыка культа Цинь, а друг Даа пришла из верховных небес императора, спасибо за помощь. Старший меня узнал?» – удивился Циньму. Бог ответил, улыбаясь. «Небесный наставник когда-то рассказывал о владыке». Циньму поспешно спросил, «Где небесный наставник сейчас?» «Там». Подняв палец, бог указал вдаль. 6-й жертвенный алтарь отсюда охраняет небесный наставник. Я должен остаться здесь и охранять свой алтарь, поэтому не могу провести вас, простите». Попрощавшись, Циньму и бабушка Сы пошли в нужном направлении. По дороге они видели другие алтари, подвергающиеся непрерывным нападениям. Их атаковала либо армия дьяволов, ударяющиеся о ступени будто потоп, или же дьявольский бог, сражающийся с противником в одиночку. При возможности парочка помогала защищать строение, а если все было уже потеряно, то шла в обход. Один из алтарей был захвачен дьяволами, а бога, стоящего на его вершине, должно быть, уже убили. Было невозможно избежать чего-то подобного. Угрожая небесами Лафу, святой дровосек поднял руку на то, что дьявольская раса лелеяла больше всего. У нее не осталось другого выбора, кроме как жертвовать своими жизнями, чтобы заполучить больше влияния в переговорах. Небеса Лафу настолько опасны, но здесь до сих пор живут дьяволы. В некоторых запрещенных зонах Циньму и бабушка Сы увидели торчащие из земли кости и трупы бесчисленных дьявольских богов. Среди них возвышались каменные таблички, на которых были высечены дьявольские писания. Должно быть, их использовали для защиты от стихийных бедствий. Более того, в божественных сокровищах этих трупов жили дьяволы, отчего казалось, будто после того, как произошла катастрофа, некоторые из местных богов принесли себя в жертву, чтобы позволить своим сородичам спастись. «Бабуль, почему в мире дьяволов до сих пор происходят стихийные бедствия? Откуда они берутся?» Недоумевая, Циньму поднял взгляд, смотря на полуразрушенную планету в небе. Она была невероятно огромная и непрерывно двигалась, чем вызывала еще больше стихийных бедствий и пробуждала огонь, воду, землю и ветер. В небе все еще висели осколки звезд, время от времени спускающиеся на землю, будто огненные змеи, разбивающиеся где-то вдали. Бабушка Сы покачала головой. «Откуда мне знать? Может быть, это место и вправду потерпело стихийное бедствие, а может какой-нибудь бог использовал великую магическую силу, чтобы сдвинуть все эти планеты вместе, повергая здешние земли в столь ужасное состояние. О настоящей причине может знать лишь кто-нибудь вроде Фужила». Наконец, они добрались к шестому алтарю. Смотря издали, Циньму и бабушка Сы увидели, что дьявольская ци над алтарем разделялась на белую и черную. Вращаясь вокруг друг друга, ее потоки напоминали огромных рыб, медленно плавающих, схватив друг друга за хвост. Фужила здесь. Дрогнуло сердце Циньму. Интересно, Лули тоже здесь? Если это так, то святой дровосек в опасности. Смотря на вершину жертвенного алтаря, Циньму сумел разглядеть божественные сокровища многих существ, но за исключением святого дровосека и Фужила, никому из них не удалось войти в райские дворцы или дворцы дьявольских богов. Среди числа тех, кто взобрался на алтарь вместе с Фужила, Лули не было. С ним были лишь ученики, еще не успевшие достичь области богов и не несущие в себе особой угрозы. Все дьявольские практики области богов остались у подножия алтаря. Должно быть, Фужил опасался, что святой дровосек рассердится и принесет небесалофу в жертву, поэтому приказал им остаться подальше, избегая лишнего риска. Успокоившись, Циньму последовал за бабушкой Сы в сторону шестого алтаря для жертвоприношений. Когда они подошли к подножию строения, юноша заметил черного тигриного бога и, обрадовавшись, помахал ему рукой. Тигр не обратил на него никакого внимания. Держа молоты в обеих руках, он нервно поглядывал на двух дьявольских богов, стоящих сбоку. Внезапно раздался голос святого дровосека. «Циньму, богам нельзя ступать на алтарь, женщина возле тебя должна остаться внизу, а ты можешь подниматься». Циньму послушался. Не удержавшись, бабушка Сы проговорила: «Святой наставник, я прежняя святейшая небесного святого культа. Я невероятно тобой восхищаюсь, позволь мне посмотреть на тебя». На вершине алтаря показалась голова святого дровосека. Посмотрев вниз, он был слегка ошарашен и медленно проговорил: «Какая женщина, едва не разрушила мое сердце Дао. Я не имею никакого отношения к небесному святому культу, к тому же, теперь ты на меня взглянула, так что оставайся внизу. В противном случае мое состояние ума пошатнется». Бабушке Сы оставалось лишь послушаться и остановиться рядом с черным тигриным богом, тихо напомнив: «Муэр, когда поднимешься, не смей исполнять технику трех эликсиров тела тирана. Если у тебя не будет выбора, приклей золотой ивовый лист обратно. Не волнуйся, бабуль, я не забуду». Проговорив, Циньму длинными шагами поднялся по ступеням и вскоре добрался к вершине алтаря. Там он увидел сидящих на стульях святого дровосека и Фужила, возле которого было несколько юношей. Среди них был Чжэ Хуали, а также молодой мастер Ци Цзюи из райских небес. У последнего был свой стул, что свидетельствовало о том, что его высокий статус требовал, чтобы парень сидел. Подойдя вперед, Циньму поклонился святому дровосеку. Затем он поздоровался с Фужила, который продолжил неподвижно сидеть и лишь слегка кивнул головой, возвращая приветствие. Затем Циньму поздоровался с Ци Цзюи и Чжэ Хуали. Парочка ответила, но в их голосах не было ноток неуважения, несмотря на то, что он был их врагом. Циньму подошел к святому дровосеку и встал рядом с ним. Фужила бросил на него любопытный взгляд и увидел белую ленту, закрывающую глаза, и вертикальный глаз между бровей. Он улыбчиво проговорил: «Маленький друг Цинь, у тебя очень странный глаз между бровей». Третий глаз Циньму уставился в землю, не собираясь поворачиваться к Фужила. Тот засмеялся и проговорил: «Почему ты не решаешься на меня посмотреть? Неужели тебе страшно? Ты все еще молодой, новорожденные телята не боятся тигров. Если ты испытываешь ко мне страх, то я переживаю за твое будущее совершенствование и сердце Дао. Давай, подними голову и посмотри на меня». Циньму не обращал внимания на сказанные слова. Ци Цзюи и Чжэ Хуали тоже поглядывали на него. Недоумевая, они не понимали, почему он прятал глаза и почему между его бровей появился третий глаз. Бросив на Циньму взгляд, святой дровосек увидел, что тот слегка подавленно наклонил голову. Улыбнувшись, он спросил: «Циньму, почему ты меня нашел?» и почему ты закрыл глаза? А, я знаю, ты снова встретился взглядами с Фужила. Цинь Му кивнул головой, чувствуя себя пристыженным. Ученик и несколько старших из моей деревни устроили диверсию и остановили миллионную армию Фужила. В результате, я снова пострадал. Когда мы встретились взглядами, он поместил в мои глаза очередное божественное искусство. Если я посмотрю в зеркало, то он меня унесет. Я не знаю, как разобраться с подобным заклятием, поэтому отправился на поиски учителя. Продолжая улыбаться, святой дровосек ответил: «Фужила твой старший, он просто шутит. Он ведь прямо здесь, с чего бы ему пользоваться всякими фокусами, чтобы унести тебя? Сними свою шелковую повязку, давай посмотрим, как он тебя украдет». Цинь Му снял шелковую ленту и открыл глаза. Святой дровосек продолжил: «Посмотри в зеркало, поглядим, сможет ли он тебя схватить». Достав зеркало, Цинь Му посмотрел в отражение. Силуэт Фужила снова возник в его глазах и становился все больше и больше, постепенно выбираясь наружу. Руки Цинь Му дрожали, так как он не мог удержать веса зеркала. Фужила в отражении шагал так же, как и в его глазах. Он вот-вот должен был сожрать его, будто кошмар. Святой дровосек внезапно взмахнул топором, ударяя по зеркалу в руках Цинь Му. Стоящий напротив Фужила хмыкнул, между его бровей появилась кровавая отметина. Цинь Му тут же почувствовал, будто его освободили от тяжелого бремени, давление, мучающее его мгновение назад, исчезло. Святой дровосек опустил топор и улыбчиво проговорил: «Я ведь говорил, что Фужила шутит, он твой старший, разве он посмел бы поднять на тебя руку? Думаешь, он не боится, что я разозлюсь и убью его учеников?» Из лба Фужила потекла кровь, разделяясь на два потока на переносице. Все три его лица сверкали от злости, в то время как одно из них заговорило: «Старый друг, тебе стоит знать, что хоть ты сможешь выжить, продолжая охранять небеса Лафу, твои 24 друга не сумеют избежать гибели». Повернувшись другим лицом, он продолжил: «Это не наша дьявольская раса желает стереть вас с лица земли. На самом деле к этому стремится некто-то другой. С твоей-то мудростью ты должен знать, насколько он сильный, так почему ты посылаешь их на верную смерть?» Глава 602. Пара вышитых сапог. Они такие же, как я, люди, которые должны были умереть посреди поля боя еще 20 тысяч лет назад, но по воле случая вынуждены жить до сего дня. Святой дровосек отложил свой топор в сторону и с некоторым сожалением вздохнул. «Фужила, а ты знал, что если бы дело было во времена эпохи императора-основателя, то маленький дьявольский бог, суетящийся то там, то тут, как ты, был бы давно отправлен на сцену казни бога, как ты уже мог догадаться, для казни? Но те времена уже давно прошли». Выдержав короткую паузу, он продолжил: «Я действительно восхищаюсь тобой, твоими способностями и методами. В конце концов, ты не просил помощи у райских небес и, воюя с верховными небесами императора, полагался лишь на свои собственные силы. Это говорит о том, что ты не любишь быть от кого-то зависимым или подчиняться чужим правилам, а значит, у тебя есть собственные амбиции и стремления. Ты хочешь использовать верховные небеса императора в качестве трамплина к райским небесам императора-основателя. Амбиции тебе однозначно не занимать». Фужила слегка улыбнулся. «Разве в этом мире существует мужчина без каких-либо амбиций? А если все же да, то какая разница между ним и выпотрошенной рыбой?» Покачав головой, святой дровосек ответил: «Ты когда-нибудь задумывался, что случится, если ты захватишь райские небеса императора-основателя? Не боишься тоже быть стертым с лица земли, убрать лук только после отлета птиц, сварить лису только после того, как она поймает зайца? Ты ведь понимаешь, к чему я веду. После атаки на великие руины, момент уничтожения вечного мира станет моментом твоей кончины и вымирания твоей расы. Катастрофа, способная привести к истреблению твоего народа, всего в сантиметре от твоего носа. Будучи названным Фужила, мудрецом дьявольской расы, ты не можешь не понимать этого, верно?» Шея Фужила повернулась, сменяясь на неспешно говорящее правое лицо. «Святой дровосек, ты истинный эксперт атак на сердце. Со стороны ты, может, и выглядишь так, словно печешься обо мне, но это всего лишь метод атаки на сердце. Конечно, я понимаю стоящую за твоими словами логику, но также я понимаю, что мне нужно найти путь к выживанию для моего народа. Что касается смертельной угрозы со стороны райских небес, пока что это только предполагаемая возможность развития событий. Худшее, что может произойти, мне придется встать на колени и попросить собачьей милости, И разве райские небеса опустятся так низко, чтобы убить собаку? Не думаю. Его левое лицо улыбнулось и взяло слово. Мужчине, живущим в этом мире, нужно быть гибким. Брат Дао, если ты все еще настаиваешь на использовании против меня небес Лафу в качестве угрозы, мне даже не придется пытаться убивать тебя. За меня это сделает кое-кто другой. Брат Дао, разве плохо порой проявлять гибкость? Святой Дровосек вновь покачал головой и ответил. Если я хотел бы быть собакой, то стал бы ей еще 20 тысяч лет назад. Если есть хоть малейшая возможность жить стоя, не преклоняя колен, то я определенно воспользуюсь ею. Взгляд Фужила блеснул. Но после того, как погибнет еще больше людей, ты в конце концов станешь валяющейся дохлой собакой. Святой Дровосек улыбнулся. Мне не страшна участь разорванного на куски, я готов закончить свой жизненный путь еще более жалкой смертью. Но одно мне известно точно, я не погибну, валясь на земле. Я обдумал выдвинутые тобой условия, согласно которым я позволяю твоей дьявольской расе занять часть территории Вечного Мира. Раз Циньму здесь, пожалуй, я дам тебе ответ. Внезапно похолодев в лице, он продолжил. До тех пор, пока мы живы, мы никогда не сдадимся и не уступим даже сантиметра земли императора-основателя. Коснешься ее своей ногой, и я отсеку ее, просунешь в нее свою голову, и я отсеку ее. Если твоя дьявольская раса посмеет войти в Вечный Мир, я сотру ее с лица земли. Все так же холодно и властно он подытожил. Забудь о земле императора-основателя. Услышав сказанное, Фужила тут же посерьезнел всеми тремя лицами, между тем одно из них тоже перешло на холодный тон. Я так понял, мы не договорились. В таком случае подписываем пакт графа земли. Он поднял свою кисть и элегантными движениями написал слова клятвы. Пока он отводил свою руку назад, бумага с его клятвой полетел к святому дровосеку, который, в свою очередь, тоже написал клятву и отправил свою бумагу с ней к нему. Внимательно изучив клятвы друг у друга на наличие каких-либо лазеек и недостатков, они использовали свои кисти, чтобы внести некоторые коррективы в них, и опять обменялись бумагами. Затем они еще раз внимательно изучили их и исправили части, которые не могли принять. Подобное повторилось еще не один раз, прежде чем они согласились с условиями клятв, предложенных друг другом. Два бога встали и начали проговаривать клятвы. Фужила использовал дьявольский язык, в то время как святой дровосек божественный. Оба языка звучали одновременно, неся в себе разнообразные глубинные теории и чудеса, атакуя друг друга.